ты решил проверить их на мне?» – возмутилась медик. «Такого коварства я от тебя не ожидала. Да я сейчас. Да дашь ты наконец мне договорить. Я всего лишь хотел, чтобы ты их проверила каким-нибудь другим способом. Взять им на анализ, или еще как. Но я не ожидал, что ты их начнешь трескать. Да, ну, тогда извини». Любисса пересела на кушетку Акулова и, улыбнувшись мужчине, внезапно захрипела и завалилась на бок. Мужчина бросился к медику и стал трясти ее за плечо. «Любисса, что с тобой?» «Любисса». Врачеватель открыла глаза и задорно засмеялась. Геннадий присел рядом и с оттяжкой хлопнул ладонью женщину по попе. Смех прекратился. «Ну и шуточки у тебя», — выдохнул землянин. «А ты что, правда за меня испугался?» — с нежностью в голосе спросила листрянка. «Конечно». Мужчина специально сделал озабоченное лицо. «По факту получается, что это я тебя отравил. Первая мысль, которая пришла мне в голову, это куда спрятать твое бездыханное тело. Ну, чтобы отвести от себя подозрения. Ах ты, негодяй!» Любисса бросилась на Акулова и подмяла его под себя. Мужчина стал отчаянно сопротивляться, но врачеватель оказалась умелым бойцом. Придавив Геннадия своим телом, она жестко зафиксировала его конечности в захватах, и тут же землянина накрыла нарастающей волной женского возбуждения. «Ты это?» – прохрипел Акулов. «Отпусти меня». «Отпущу», – согласилась медик. «Только не убегай. Мне от тебя требуется небольшая моральная компенсация. А вдруг кто-нибудь зайдет?» «Не зайдет. Мы быстро». Прошелестела открываемая дверь, и в палату вошла Вера. Она замерла у входа и растерянно уставилась на открывшуюся ее взору картину. Любисса сползла с землянина и, как ни в чем не бывало, строго спросила: «Какие проблемы?» «Я это, к Геннадию», — пробормотала Вера. «У тебя что, сегодня приемный день?» — повернулась медик к пациенту. «Ладно, общайтесь, а я пока схожу в лабораторию». Любисса взяла из контейнера два ореха и, бросив внимательный взгляд на землянку, вышла из помещения. Вера подошла к мужчине и присела на край кушетки. «Вижу, эта тетка к тебе неравнодушна», — заметила девушка. «Есть немного», — деликатно ответил Акулов. «И какая же она тетка? Всего на несколько лет старше тебя, наверное. Ладно, фиг с ней. Я пришла рассказать тебе о моем первом задании». Глаза девушки блестели от предвкушения. «Давай, говори». «Я была на земле», — воскликнула она. «Что?» «Я была на земле. Дома. В наше время. Нет. На севере Российской империи, в начале 20 века. Год 1908. Как ты это определила?» «Пока поджидали НАКТ, общались с людьми, я читала газеты. Интересно было, но что-то там все равно оказалось не так. Совсем не как в учебниках истории, фильмах, познавательных передачах. Обстановка какая-то другая. Ну да ладно, дело не в этом. НАКТ вел себя капризно, уходил под землей в стороны, совершал скачки в глубинных слоях. Мы там жили почти неделю. Неделю. Мы управились за день, а прилетели одновременно. Скорее всего, хроник может возвращаться на Хронтар в любое ему удобное время. Нас, кстати, было две группы. Одна группа подбирала НАКТ, а наша прикрывала. Ты слышал о Тунгусском метеорите?» «Конечно. А почему ты спросила?» «Другой хроник, у которого находился на борту НАКТ, был сбит ракетой». «Что? Ракетой?» «В том районе, как оказалось, стояла зенитно-ракетная батарея». «Откуда?» «В то время. Тем не менее, это факт. Видимо, босса смог повлиять на расчет. Хроники уже удалялись, когда ракеты стартовали. Наш пилот сумел расстрелять одну из энергетической пушки, а вот второй группе не повезло. Сбили. Да. Едва их хроник начал падать, наш пилот максимально быстро рванул вверх. Это нас и спасло. Хотя, аппарат немного и помяло. Ты хочешь сказать, что упавший хроник взорвался вместо того самого метеорита? От маленького хроника такой взрыв. Не забывай, у них был НАКТ. Он-то и бабахнул. Офигеть! Схватившись за голову, воскликнул Геннадий. Выходит, в этом шарике такая страшная энергия. Да, я бы на твоем месте сошел с ума. Но, завидую. Ты хотя бы побывала почти дома. А я с ежиками в зимнем лесу воевал. Видимо, отчаянные они звери, всего тебя изранили. Все, я уже практически здоров. Что же она тебя не отпускает? Ну, забормотал Акулов, пытаясь найти уважительную причину. Профилактика и все такое. Мне тоже иной раз хочется профилактики. Да где ее взять? Ну, если тебе. Дверь отошла в сторону и в палату вошла Любиса. Она быстрым шагом прошла к кушетке и, потеснив Веру, присела рядом. Акулов выжидательно посмотрел на врачевателя. «Тебе повезло», — наконец заговорила листорианка. «Плоды оказались безвредными для нас. Более того, они содержат в себе много питательных веществ. Теперь мы оба можем быть спокойны. Я пойду». Землянка встала. «Угости свою подружку орехами», — подмигнула Любиса. «Нет-нет, спасибо», — замотала головой девушка и зашагала к выходу. «Пора тебя переводить в мои апартаменты», — заметила хозяйка кабинета, едва дверь за Верой закрылась. «А то слишком много сегодня желающих с тобой пообщаться. Некогда будет долг забрать». Глава 23. Через несколько часов Настория и ее помощники вошли в мастерскую. Там уже находились до края, Рект и еще один худосочный пожилой мужчина. При появлении Акулова брюнетка демонстративно отвернулась, но мужчина уловил идущую от нее волну ненависти. Работники мастерской принесли 6 скафандров-хамелеонов с системой повышенной термозащиты и принялись помогать старшим и помощникам в них облачаться. На этот раз кроме мини-энериков участников боевых групп вооружили еще и макси-энериками. Контейнеры с запасными картриджами также выдали по 2 штуки. Полностью снарядившись, обе команды двинулись в посадочный ангар, где их хроники стояли в режиме готовности и ожидали своих пассажиров. Поглазев по сторонам, Геннадий не обнаружил свою землячку. «Видимо, уже в аппарате. Или только сюда топает», — подумал он. Вдобавок мужчина обратил внимание, что количество хроников на этот раз меньше, чем было в прошлый старт. «Этот рейв начался не совсем удачно», — словно читая его мысли, — проговорила Настория. «Потери в технике и людях выше среднего, потому что последняя волна новоприбывших не успела пройти весь курс подготовки», — резко ответила ей до края. «Когда бы им его проходить, если они были брошены на захват очередной планеты? Кстати, их и там много полегло. Сами виноваты. Нечего было бунт затевать. Так считаешь? А кто рекрутов спровоцировал? Не знаешь. Настория, я ни при чем. Это твой помощник, весьма проблемный субъект». «Я так не считаю». Старшая закончила разговор, и группы разошлись по своим хроникам. Кичкинтос радостно поприветствовал своих пассажиров и помог каждому забраться в салон. Через несколько минут был объявлен общий старт. «Куда мы летим сегодня?» — спросил землянин у командирши. «На одну жаркую планету, порядковый номер которой тебе ни о чем не скажет», — туманно ответила блондинка. Рой таблеток рассыпался, и рядом никого не осталось, кроме аппарата группы до края. «Значит, летим вместе на одно задание», — догадался Акулов. «И, видимо, нам там придется здорово пострелять. Иначе, зачем вооружили до зубов?» Хроники выскочили над планетой одновременно. Переговариваясь по связи, пилоты ринулись сквозь атмосферу. После ее прохождения аппараты произвели посадку среди бела дня в горной местности, кишащую гейзерами и мини-вулканами, как действующими, так и потухшими. По указанию Настории, Кичкинтос высадил группу у подножия невысокой горной гряды. Сам же пилот направил таблетку обратно ввысь. Второй хроник поднялся выше, а вскоре, видимо, после высадки группы до края, отправился следом за Кичкинтосом. Блондинка показала рукой в сторону широкой тропы, круто поднимающейся вверх. «Наша задача — взять под контроль эту единственную дорогу в скальный комплекс. В случае появления противника держать здесь оборону и не пускать его наверх. Группа до края будет работать выше. По прогнозу, Накты появятся там». «Накты?» — переспросил Тискарец. «Да, 2 или 3. Точное количество неизвестно из-за мощных температурных помех». «Как выглядит противник?» — спросил Акулов. «Люди, канорцы, рептизы. Что так много-то? Планета на стадии формирования, поэтому кого здесь только нет. Вперед!» По совету землянина старшая встала в дозоре, забравшись на плоскую макушку одной из скал. Мужчины занялись сооружением ложных огневых точек из камней, валявшихся вокруг в большом изобилии. За несколько часов подаренного противником времени, Геннадий и Черласий соорудили 3 амбразур. После тяжелого труда, напарники присели перекусить пищевыми брикетами. Стоило откинуть шлемы, и горячий воздух ворвался в легкие, а от предельно низкого содержания в нем кислорода, сразу закружилась голова, и казалось, сердце было готово взорваться. Акулов сразу нашел решение, а Черласий тут же последовал его примеру. Мужчины поднимали забрала шлемов и откусывали по приличному куску пищевого брикета. Затем они снова опускали забрало и принимались жевать в более комфортной обстановке. Но обед был недолгим. «Мальчики, внимание!» – раздался в динамиках голос Настории. «Противник!» Напарники разбежались по своим позициям. Землянин на правую обочину дороги, тискарец на левую. Старшая осталась контролировать обстановку на своем прежнем месте. Геннадий пристально наблюдал за дорогой, но она по-прежнему была пуста. Только мужчина хотел подшутить над командиршей, как с неба стремительно опустился летательный аппарат, имеющий внешнее сходство с хроником. Разница была в размере. На несколько метров шире листарианской машины, а вместо идеального круглого обрамления, несколько рядов ромбических наконечников. Транспорт произвел посадку, и из открывшегося верхнего люка посыпались ящеры-солдаты. Падая на скальный грунт, конорцы тут же занимали позицию вокруг аппарата и обеспечивали высадку менее шустрых рептизоев. Всего из транспорта выбралось около трех десятков конорцев. И ящеры, и человекообразные были облачены в скафандры зеленого цвета. Огня не открывать до убытия хроника противника. Поступил новый приказ командирши. Ящеры-солдаты расползлись по периметру высадки и заняли оборону с лазерными карабинами на изготовку. Когда последний рептизой покинул аппарат противника, тот резко взмыл вверх, и спустя несколько секунд исчез в синем небе. «А сейчас огонь можно открывать», — разрешила начальница. «Предлагаю подпустить их поближе», — вмешался Акулов. «Как скажешь, напарник», — согласился Черласий. Ящеры-солдаты рассредоточились по обеим сторонам дороги и медленно поползли вперед, периодически вставая на задние конечности и оглядывая окрестности. Рептизы шли в центре процессии и держали карабины на изготовку. Добравшись до первых лжеамбразур, ящеры застыли на месте. Их человекообразные коллеги залегли за валунами. После проверки крайних пустых бойниц, ящеры-солдаты встали на задние конечности и без опаски двинулись вперед. Рептизы, громко переговариваясь, зашагали следом. «Ген, обрати внимание на скафандры противника», – прошептала старшая. «Видишь, у рептизоев ниже ягодиц небольшая выпуклость вправо». «Ага», – так же тихо ответил землянин. «Это для хвоста», – угадал. «Маскируясь под людей, они никогда не могут скрыть этот недостаток. Запомни на будущее». «Запомню. Только до этого будущего еще нужно дотянуть. Все, не отвлекай». Конорцы беззаботно опустили оружие и не спеша зашагали по дороге. Внезапно один рептизой остановился и поднял руку вверх. Его взгляд заскользил в направлении тискарца. «Это их старший», — догадался Акулов и, прицелившись во врага, нажал на спусковую клавишу карабина. Сраженный рептизой рухнул. «Черласий, твои ящеры!» — выкрикнул землянин и стал стрелять в растерявшихся человекообразных. Засвистел Макси Энерик напарника, посылая струи плазмы в разбегающихся дракончиков. Противник пришел в себя и, прячась среди камней, начал отвечать на стрельбу. В бой вступила Настория. Пользуясь своей удобной позицией, девушка с первых же выстрелов поразила несколько ящеров-солдат. Но дракончики среагировали на новую опасность и тут же расползлись в разные стороны, прячась от губительных лучей. Затем противник пошел в наступление. Рептизы плотным огнем прикрывали своих более шустрых коллег, которые принялись обхватывать позиции людей подковой. Геннадий чувствовал движение конорцев за камнями, но противник оказался достаточно умелым. Открывая огонь залпом, они одновременно меняли свои позиции. Землянин подстрелил еще двоих солдат, а с третьим разобраться не успел, закончился картридж в карабине. Мужчина достал из контейнера новый, но сзади раздался шипящий голос. «Брось оружие и повернись, не хочется стрелять в спину». Акулов медленно положил Макси Энерик на камни и также не спеша обернулся. Перед ним стоял дракончик, и зрачок сопла вражеского карабина смотрел землянину прямо в лицо. «Все!» — мелькнула у мужчины вялая мысль. Внезапно слева от врага задрожал воздух и раздался треск. Ящер не успел среагировать на новую опасность. Совершившая подскок старшая, тут же прошила его из Макси Энерика. Дракончик кулем рухнул на камни. «Зачем ты засветилась?» – спросил Геннадий у листарианки, подбирая свой карабин и вставляя в него новый картридж. «Сейчас строгги набегут. Может, оно и к лучшему», – спокойно ответила Настория. Выходила на связь до края. «Два накта они взяли, остальные два двигаются в нашу сторону. Что будем делать?» «Аккуратно отступать. Вызывать хроники пока рано. Черл, слышишь нас?» «Да, старшая», – отозвался тискарец. «Отходим. Отстреливаясь, группа Настории осторожно попятилась назад. Ящеры отказались от бессмысленной попытки окружения людей и бросились в атаку. Потеряв 4 солдат и 1 рептизоя, противник от прямого наскока отказался. Сначала послышался рев мощных двигателей, затем к конорцам в тыл выскочили 3 квадратных высоких броневика на гусеничном ходу. Из сферических башен аппаратов застрочили длинными очередями спаренные крупнокалиберные пулеметы. Под их прикрытием из десантных отсеков посыпались солдаты в легких, фиолетового цвета скафандрах. Рассыпаясь цепью, бойцы на ходу открыли огонь из коротких лучеметов. Ящеры и рептизои прекратили преследовать группу Настории и стали обороняться от нового противника, количество солдат которого было приблизительно около 100 человек. «Прекратить огонь по конорцам», — распорядилась старшая. «Пусть они пока без нас повоюют. Уходим». «Настория, а кто эти люди?» — спросил Акулов. «Местная армия. Подозреваю, что без приглашения строгов тут не обошлось. Шевелитесь быстрее». Прибавив шагу, напарники двинулись вслед за девушкой. Мужчины периодически оглядывались, проверяя, не преследуют ли группу конорцы. Но тем было не до них. Фиолетовые, невзирая на потери, усиленно теснили оборону ящеров с рептизоями. Тем не менее, один из броневиков уже горел, выбрасывая в небо густые клубы черного дыма. Неожиданно в тылу атакующих солдат появился конорский хроник. Заработали его бортовые энергетические пушки. Один за другим взорвались 2 последних броневика. Фиолетовые залегли. Воодушевленные конорцы усилили стрельбу. Среди солдат началась паника. Пронзительно яркий шар ударил снизу вверх. От полученного удара хроник перевернуло, и он рухнул на камни. В ожидании мощного взрыва Геннадий замер, но конорский аппарат не взорвался. Перехватывая инициативу у противника, фиолетовые вновь поднялись в атаку. «Вперед, максимально быстро!» – скомандовала Настория. «Тут и без нас разберутся». Группа поднялась на широкое плато, когда землянин вновь почувствовал зуд, который возникал у него на планете Эрхов. Через минуту в воздухе появился Накт. Лиловый шар медленно двигался над камнями в сторону людей. Как только старшая извлекла контейнер для Накта, метрах в 50 возник 2 шар. Словно боясь его спугнуть, Настория крайне медленно достала 2 контейнер. Вручив его Акулову, девушка прошептала: «Бери ближний». Листорианка осторожно двинулась в обход. Черласий молча направился обратно к дороге. «Будет нас прикрывать», — догадался Геннадий, разворачивая контейнер-чашу. Первый поймала Накт Настория. У Акулова на этот раз процесс с поимки энергетического шара происходил трудней. Накт проскакивал мимо контейнера и норовил улизнуть в сторону противника. А через несколько минут затрещал Макси Энеректискарца. Глава 24. Обжигая руки и обливаясь потом, Геннадий все-таки загнал лиловый шар в ловушку. Едва мужчина устало опустился на камни, как в динамиках раздался истошный вопль напарника. Акулов вскочил и бросился к товарищу. Черласий лежал на левом боку, а рядом валялись его карабин и срезанная вражеским лучом правая рука. «Не стой!» — громко простонал тискарец застывшему землянину. «Подмени меня! Что у вас там?» — спросила Настория. «Черласий руку потерял», — доложил Геннадий. «Держитесь! Группа до края на подходе, хроники вызваны. Сейчас подберу Накты и приду на помощь, дружище. За меня не переживай, мини-аптечка обезболила, кровь остановлена». Тискарец попытался левой рукой поднять Макси Энерик. «Стреляй, они уже близко». Землянин залег среди камней и тотчас увидел противника. Около 1,5 десятка уцелевших фиолетовых солдат быстро поднимались по дороге. Среди них Акулов разглядел 1 бойца, вооруженного длинным и блестящим лучеметом. «Босса, надо гасить его первым», — мелькнула у мужчины мысль. Но не успел Геннадий прицелился во врага, как сзади фиолетовых возникли 2 листорианских хроника. Бортовые энергетические пушки аппаратов открыли огонь. Огрызаясь, противник залег. Землянин не стал экономить картриджи, и его карабин затрещал, не прерываясь. Напарник бросил попытку подобрать свой Макси Энерик и одной рукой отстегнул от скафандра лазерный пистолет, после чего присоединился к другу. Первым выстрелом босса приземлил 1 из хроников, вторым уничтожил его. Взрыв произошел достаточно мощный. Обломки таблетки разлетелись в разные стороны, а несколько крупных упали среди фиолетовых. Уцелевший хроник сделал напоследок несколько выстрелов по остаткам врага, а затем произвел посадку на плато. Землянин потащил к таблетке раненого товарища и осторожно поместил его рядом с аппаратом. Настурья собрала контейнеры с нактами и, сдав их под охрану Акулова, приготовилась прикрывать группу защитным полем. Открылся верхний люк и оттуда выбрался Кичкинтас. Живой. Обрадовался землянин. А вот второму не повезло. Пилот сначала загрузил в транспорт накты, и лишь потом с помощью Геннадия, тискарца, задыхаясь от быстрого бега, прибыла группа до края. Впереди двигалась брюнетка, за ней с двумя контейнерами рект. Замыкал процессию третий член группы. После того, как брюнетка узнала о гибели своего хроника, она не колеблясь приказала своим подчиненным грузиться в таблетку Настории. Сама же блондинка забралась в транспорт последней. Аппарат взмыл в небо, а затем и в плотные слои атмосферы. Такого в нашей практике еще не было, в который раз восторгалась до края. Сразу 4 целых накта. Настория, ну что ты грустишь? Операция прошла не совсем удачно, возразила блондинка. Твой хроник уничтожен, пилот погиб, Черл потерял руку. Да ладно, это разве проблемы? Усмехнулась Даркая. Хроник с пилотом мне дадут, руку твоему помощнику отрастят. Лучше скажи, каким образом твой ген поймал накт? Ты видела? Настория застыла, уставившись на подругу. Да, значит, вместо того, чтобы пораньше прибыть на помощь, ты просто наблюдала. Совсем чуть-чуть. Я бы так не поступила, тихо сказала Настория и отвернулась. До прибытия таблетки на Хронтар, в салоне никто не проронил ни слова. Лишь Акулов периодически ощущал на себе злобные взгляды до края Иракта. Контролеры погрузили покалеченного тискарца на воздушные носилки и потащили его к врачевателю. Геннадий сопровождал товарища до самых дверей каюты и всячески старался отвлечь Черласия от грустных мыслей. «Друг мой, не переживай!» Наконец не выдержал напарник. «Я абсолютно спокоен. Рука и рука. Можно подумать, я не терял конечности раньше». «Раньше!» – удивился Акулов. «Ты мне про это ничего не рассказывал. Я тебе много чего не рассказывал». Сдав тискарца Любисе, который уже навезли кучу пациентов, Геннадий отправился в свою каюту. «Как там Верка?» – думал он, растянувшись на матраце. «Вернулась ли с задания?» «Должна, она девчонка боевая». Несколько часов спустя в каюте появилась медик. Растолкав спящего мужчину, она без церемоний улеглась рядом с землянином. «Я ненадолго», – заявила она, быстро раздевая мужчину. «Мне еще работать надо. Да и тебе завтра на задание». «Мне? Опять?» – возмутился Акулов. «Но, я ведь остался один». «Почему один?» «А Настория?» Руки женщины вовсю ласкали его грудь, торопливо спускаясь ниже. «У нас же не полная группа. Большие потери. Хроники, люди. Приходится посылать даже не комплект. Все. Хватит болтать. Времени мало». Утром в мастерскую землянин явился чуть позже Настории. Старшая, покрытая широким балахоном, сидела в кресле, а над ее прической трудилась женщина-парикмахер. Геннадию вручили новую одежду. Бросив на нее взгляд, мужчина заволновался, но, тем не менее, начал переодеваться. Через 5 минут он посмотрел на себя в зеркальную панель. Клетчатая свободная рубаха, такие же просторные цвета хаки штаны, крепкие кожаные сандалии. Практически землянин. Наконец парикмахер закончила свое дело и сняла балахон с командирши. Девушка поднялась с кресла и разгладила складки своего светлого, в мелкий цветочек платья. Встряхнула длинными локонами, которые словно золотистые ручейки, весело заструились по ее спине и плечам. Челюсть Акулова устремилась в направлении пола, а дыхание стало слабым и прерывистым. Настория перехватила взгляд подчиненного и, укоризненно покачав головой, повернулась к зеркалу парикмахера. Землянин же продолжил пожирать взглядом свою начальницу. Под коротким, примерно выше колен сантиметров на 10 платьем, легко угадывались соблазнительные формы девушки. На стройных ножках листрянки красовались белые туфли на низком каблуке. Какая же она? Ух! Эй, помощник! Я тебе дважды объяснять не собираюсь. Акулов повернулся к пожилому работнику мастерской, который раскладывал на низком столике содержимое небольшого рюкзака. Здесь топорик, нож в чехле, 2 контейнера для ногтов, отпугиватель животных, монеты, пищевые брикеты, мини-энерик, запасные картриджи к нему. Больше ничего не надо. А как насчет карабина? Поинтересовался землянин. Настория, где ты его нашла? Повернулся к старшей пожилой. Ему все время не хватает огневой мощи. Переведи-ка его в штурмовую эскадру, Там оружие выше зубов. Вообще, к вашей маскировке подходит только мини-энерик. Ари, нам действительно иногда нужны дополнительные мощности, улыбнулась старшая. Ну, энергетические пушки у меня нет, развел руками собеседник. Неужели трудно создать укороченный вариант макси-энерика? Поинтересовался Геннадий. Если такой умный, попробуй. Злорадно усмехнулся Ари. Будь я умней, меня бы здесь и близко не было, пробурчал землянин. Ладно. Пожилой открыл оружейный шкаф и достал оттуда пистолет и несколько картриджей. Добавив оружие к содержимому рюкзака, он повернулся к Настории. А тебе второй нужен? Старшая взяла с другого столика дамскую сумочку и, расстегнув защелку, посмотрела внутрь. Нет, ответила она, тут место только для одного. Подошла молоденькая девушка и вручила браслеты связи. Черный массивный, акулову, белый и тонкий, Настории. Аккуратно собрав рюкзак, землянин вопросительно посмотрел на командиршу. Пошли, махнула она ручкой. Удачи вам, пожелал вдогонку Ари. Геннадий шагал по коридору рядом с Насторией и искоса разглядывал прекрасную листорианку. А стук ее каблучков сливался в унисон с ударами сердца мужчины. Девушка чувствовала на себе жадные взоры подчиненного и перед входом в посадочный ангар по-земному показала Акулову кулак. По пути к хронику Кичкинтоса Геннадий встретил Веру. Она, как и Каргеланар, была одета в обычный рабочий комбинезон с множеством карманов. Возле ног напарников стояли пластиковые ящики, похожие на кейсы с инструментом. Вот в них-то карабины по-любому спрятаны, решил землянин. Я пообщаюсь, спросил он у начальницы. Недолго, разрешила она и зацокала каблучками в сторону таблетки коротышки. Акулов подошел к Вере и Каргеланару, поздоровался. Вера девушка с улыбкой ответила на приветствие, а вот ее напарник что-то буркнул, подхватив оба кейса, и направился к своему хронику. «Какие вы сегодня красавцы! Особенно твоя Настория!» Восхищенно заметила землячка, и тут же подмигнула. «Вы точно на задание собрались, куда же еще?» Развел руками Геннадий. «А в какую сторону?» «Без понятия. А ты? Кто же нам заранее скажет? А где твой напарник?» «В санчасти. Руку отращивает». Акулов бросил взгляд на ноги Веры, и земляне дружно расхохотались. Кичкинтос встретил Геннадия с улыбкой и по традиции помог ему забраться в аппарат. Настория уже сидела на сиденье и перебирала содержимое своей сумочки. Мужчине ничего не осталось, как последовать примеру командирши. «А для чего нам нужен отпугиватель животных?» – спросил землянин у листорианки, роясь в рюкзаке и стараясь не смотреть на ее соблазнительные голые коленки. «Мало ли», – пожала плечами девушка, – «а этот прибор от всех зверей помогает. Практически. А от до края, есть что-нибудь?» Пассажиры и пилот весело засмеялись. Затем Настория сделала строгое лицо и продолжила свое занятие, а землянин, вынув из рюкзака раскладной кожаный кошелек, открыл его. Старшая, вновь обратился Акулов к девушке, рассматривая огромные, величиной с советский юбилейный рубль монеты. «А для чего нам золото?» «Для подстраховки», — ответила начальница. «Иногда из-за нестабильного движения Накта, а также по ряду других причин, на некоторых планетах нам приходится задерживаться. Этот резерв мы используем для покупки продовольствия и местного оружия. А где гарантия, что в других мирах считают золото за деньги?» «Как показывает практика, почти везде», и строго добавила, «и, в конце концов, перестань пялиться на мои ноги». Геннадий отвернулся и до самого старта хроника вопросов командирше не задавал. Уже во время полета мужчина почувствовал, как листорианка пытается что-то ему сказать, но Акулов мысленно отгородил себя непроницаемой кирпичной кладкой и, видимо, поэтому Настория разговор не начала. Как только Кичкинтос объявил о приближении к планете, сильный удар сотряс корпус хроника. Ремни безопасности выдержали, и пассажиры не пострадали. Землянину показалось, что таблетка куда-то падает, но пилот выглядел вполне уверенным в себе. «Что там, Кичкинтос?» – первой спросила старшая. «Все в порядке», – невозмутимо ответил коротышка. «Врезались в местный спутник-невидимку. Мы не пострадали», – подал голос Геннадий. «Мы? Нет. А вот ему не повезло. Входим в атмосферу». Хроник мелко задрожал и затрещал от поднимающейся температуры обшивки корпуса. Акулову показалось, что таблетка вот-вот развалится, тем более после такой встряски. Он бросил украдкой взгляд на пилота, но тот выглядел вполне спокойным. После прохождения плотных слоев атмосферы, Землянину захотелось посмотреть на планету. Он попросил Кичкинтоса включить обзорные экраны, но внезапно Настория заговорила стальным голосом. «Ген, хочешь ты этого или нет, но тебе придется меня выслушать. Весь внимание!» — кивнул Акулов, но в его душе что-то царапнуло. «По нашим существующим правилам, помощник, пытающийся дезертировать и таким образом нарушающий контракт, подлежит уничтожению. Ну и к чему ты это мне рассказываешь? Если я до сих пор не сбежал, почему я сделаю это сейчас? Кичкинтос, включай!» Геннадий опустил голову и уставился в нижний экран. Под днищем хроника проплывали очертания европейского континента родной планеты. Глава 25. Земля. Акулов впился взглядом в нижний экран и затаил дыхание, словно боясь спугнуть волшебную картинку. С высоты около 20 тысяч метров были хорошо видны мозаика полей, хаотичные рельефы гор и лесов, нитки рек и пятна озер. «Узнал?» — спросила Настория. «Ага», — хрипло выдохнул Геннадий. «А в каком мы сейчас времени?» «Сейчас посмотрю». Старшая встала на сиденье на четвереньки и вытянулась к панели управления. Платье девушки потянулось и полностью обнажило бедра девушки. Но ни они, ни соблазнительная поза командирши, не произвели на землянина никакого эффекта. «Точных данных пока нет», — протянула листрианка. «А приблизительно 200-300 местных периодов ранее твоего времени. 200-300 лет тому назад». Растерянный мужчина осел на пол хроника. На боковом обзорном экране появилась пара серебристых самолетов. Сияя на солнце фюзеляжами, летательные аппараты на большой скорости пронеслись мимо замаскированного защитным коконом хроника. «Похоже, военные», — сознанием дела отметил Кичкинтос. «Реактивные высотные самолеты, спутник на орбите», — лихорадочно стал соображать Акулов. «И все это 2-3 века назад. Нет, Настория явно что-то путает. А не могла ты ошибиться в этих периодах?» Повернулся землянин к старшей. «Я же сказала примерный расклад. Более точный расчет отнимет у хроника лишнюю энергию. А я не хочу ее тратить. Тем более, нам это без надобности. Мы прибыли сюда только за Ноктом, ясно». Лицо девушки стало серьезным. «Точно не сбежишь. Обещаю. Слушай». В голове Геннадия возникла совершенно неожиданная мысль. «А не можем мы оказаться в параллельном мире? Ну, на моей планете. Только в другом измерении. Нет». Звонко рассмеялась блондинка. «Такого быть не может. Параллельные миры вообще не существуют. Это я тебе точно говорю. Самолеты, спутник. Понимаешь, в наших учебниках истории. Учебники истории. Не смеши. Мне приходилось бывать на заданиях в ультрасовременных мирах. Высаживаясь в них же через несколько сотен местных периодов, я обнаруживала аборигенов, бегающих с дубинами из дерева, а вместо одежды облаченных в шкуры животных. Все... «Хватит отвлекаться на ерунду. Давай-ка я обучу тебя пользоваться браслетом связи». Внимая инструкциям листрианки, землянин периодически бросал взгляды в нижний обзорный экран. От того, что Акулов увидел, у него захватило дух. Появившиеся мегаполисы, а их на территории Западной Европы оказалось очень много, своим контуром напоминали самурайские метательные звездочки. Вот только количество лучей было более многочисленное, а сами мегаполисы имели различный масштаб и неоднородную планировку городской застройки. Чем ниже опускался хроник, тем чаще его пилоту приходилось маневрировать среди встречающихся на пути летательных аппаратов. Большая их часть напоминала не обычные конфигурации самолеты, а квадратные, прямоугольные и овальные конвертопланы. Геннадий во все глаза пытался рассмотреть надписи на воздушных судах. Но кроме маркировок, состоящих из 2-3 латинских букв и арабских цифр, на фюзеляжах конвертопланов никаких изображений не оказалось. Хотя, на одном стремительно проскочившем сигарообразном транспорте Акулов успел прочитать слово «быстровоз». А еще мужчине показалось, что надпись была на русском языке. Почудилось. Кичкинтос приземлился где-то в районе Португалии. Акулов был в этом уверен, поскольку политическую карту мира отлично знал еще со школы. Он частенько на уроках географии вместе с одноклассницей Людкой поочередно искали названные друг другом города. Один раз Геннадий здорово попотел, разыскивая на карте СССР неведомый ранее город Норильск. Когда Акулов сдался, оказалось, что близорукая Людка, всегда стеснявшаяся носить очки, имела в виду город Норильск. Пилот хроника помог пассажирам покинуть транспорт и, бросив скользящий взгляд на фигуру начальницы, закрыл люк. Спустя несколько секунд таблетка исчезла в синем небе Западной Европы. Землянин нагляделся вокруг. Он вместе с Насторией находились рядом с небольшой, около 10 метров в ширину рекой. Слева от водной преграды, на бескрайнем, казалось, поле, колосилась пшеница. Мужчина спустился к воде и повесил рюкзак на сук ближайшего дерева. Вдохнув полной грудью пьянящий прохладный воздух, присел на корточки и опустил ладони в реку. С удовольствием умывшись, он опустился на прогретый солнцем плоский камень. «Красиво здесь!» Геннадий оглянулся. Настория стояла у дерева и наблюдала за снующими в воде стайками мелких серебристых рыбешек. Мужчина вновь залюбовался листрянкой. «С виду и не скажешь, что инопланетянка», — подумал он. «Остаться бы с ней здесь насовсем. Пускай Португалия, главное, земля. Да такая женщина. Хотя, нет, у меня же дома кот. Да и по правде говоря, со мной она не останется ни при каком раскладе. Опять на меня пялишься?» Строго спросила старшая и поправила на плече сумочку. «А что, нельзя?» Нагло заявил Акулов. «Ты меня смущаешь», тихо призналась девушка. «Ну, извини», смягчился землянин. «Ты действительно такая красивая. На тебя сложно не смотреть. Понимаешь, ты не просто смотришь. От тебя идет такая волна возбуждения, что мне трудно настроиться на рабочую волну», спокойно ответила старшая, хотя легкий румянец выдавал ее волнение. «Что же мне делать?» «Ну, сдерживай себя, это непросто. Я ведь мужчина, кстати, не совсем старый. Ты мне хочешь что-то предложить?» «Ничего, я человек порядочный. И все-таки, не раздевай меня глазами. Была бы на моем месте до края, она бы тебя. До края, не до края. Что же вы сразу мужиков-помощников не кастрируете? Тогда бы и работе помех не было. Неплохая идея», сдерживая улыбку, строго сказала листрянка. «Слушай, я поговорю на этот счет с Хронкоммом. Я пошутил. Пойдем работать. Давай, только, шагай впереди меня». Акулов снял с дерева рюкзак и, закинув лямки на плечи, направился в сторону проселочной дороги, идущей вдоль пшеничного поля. Настория почти неслышно двинулась следом, но мужчина все равно чувствовал каждый ее шаг, каждое движение руки, поворот головы. «Действительно, надо совесть иметь», — подумал Геннадий. Совсем девчонку засмущал. Да и задание надо выполнять, не расслабляться. Даже здесь, на земле, накты, строги, конорцы. И все-таки, что-то здесь не так. По словам Настории, здесь примерно 17-18 век. А по факту, ладно, буду считать, что девчонка ошиблась. Конвертопланы, супермегаполисы. Тогда выходит, здесь, будущее. Точно, так оно и есть. И хватит париться на эту тему. «Не с ума же сходить, что с Нактом?» — поинтересовался Акулов, не оборачиваясь. «Затяжной», — вздохнула листрянка. «Объясни». Выход к поверхности остановился. «Придется двое-трое местных суток ждать его дальнейших движений. Он может уйти обратно. Такое бывает. Хотя, не очень часто. Что же нам остается делать? Искать в ближнем радиусе место, где мы сможем безопасно переждать время подхода Накта к поверхности. Примерно, где? Пока не знаю», пожала плечами девушка. «Сам подскажи, ты же местный. Надо найти какую-нибудь гостиницу или пещеру. В крайнем случае, можно ночевать у костра. Прямо здесь. Ну да. А если на нас нападут дикие животные или бандиты? Для них имеются отпугиватели и мини-энерики. Спать будем по очереди», успокоил девушку Геннадий. «Ладно, пошли дальше». Метров через 150 Геннадий заметил узкую тропинку, петляющую к высокому раскидистому дереву на берегу реки. Не говоря командирше ни слова, мужчина сошел с проселочной дороги. Листрянка молча двинулась вслед. Дерево оказалось сюрпризом. На его стволе крепился реечный механизм, регулирующий подъем планки, с которой на противоположный берег тянулся металлический трос диаметром 10-12 мм. Акулов проследил за тросом и обнаружил точно такой же реечный механизм на дереве с другого берега. «Здорово придумано», — восхищенно подумал землянин. «Переправа в любую желаемую сторону».